Глава 14. Мое занятие прервал резкий звонок в дверь. Пришли люди, чтобы забрать труп. Я умудрилась, проходя мимо, вновь дать Мартину пинка. «Получай, сволочь!» Мужчины с ужасом уставились на меня. Один из них назвался Олегом. Сообщил, что он новый телохранитель отца и что ему велено отвезти меня в родительский дом. «А этого мудака куда денешь?» — поинтересовалась я пьяно. «Это не должно вас волновать. Мы вышли на лестничную площадку. Олег попытался забрать у меня недопитую бутылку, но я не позволила и побежала по ступенькам на чердак. Я плохо понимала, что делаю. Олег успел схватить меня за платье и стал тащить назад, когда я решила спрыгнуть с крыши и почти шагнула вниз. Меня охватил ужас. Я хотела закричать, но не могла издать ничего, кроме безжизненных и приглушенных хрипов. Я висела в воздухе, мне было страшно даже глянуть вниз. Очень страшно. Крепкие руки пытались затащить меня на крышу, поднимая за одну руку. Мысли в голове путались. Я понимала, если у моего неожиданного спасителя не хватит сил и он отпустит мою руку, я упаду, и мое недавнее желание покончить с собой исполнится. Не знаю почему, но именно в тот самый момент, когда я находилась между жизнью и смертью, почувствовала сильное желание жить. Жить во что бы то ни стало. Я вдруг подумала, что не имею права умирать. Я ведь так долго боролась за жизнь. Меня охватил дикий страх. Сработал инстинкт самосохранения. «Не отпускай руку», — прохрипела я. «Дура», — послышался голос Олега. «Либо я тебя вытащу, либо мы свалимся вместе. Но в отличие от тебя, я нормальный человек и не хочу умирать». Теперь я уже вцепилась в руку Олега и, задыхаясь, хрипела. «Не отпускай! Я не хочу умирать!» «О чем раньше думала?» Так получилось. Увидев, что Олег уже лежит на краю крыши и удерживает меня с огромным трудом, я поняла, что ему проще не рисковать и отпустить мою руку. Животный ужас охватил меня, и я решила, если повезет и останусь жива, обязательно буду всю жизнь благодарить судьбу за этот подарок. Я буду ценить жизнь, ведь самоубийство — удел слабых и неуверенных в себе людей. Я стану сильной, обязательно стану. Не хочу представлять, что я умерла, лежу в гробу, а вокруг море цветов, и все сожалеют, что меня больше нет. И ведь кроме родных меня быстро забудут. Знакомые будут жить дальше, встречаться, влюбляться, жениться, ошибаться, расходиться. И только меня не будет. Одним словом, я больше не в теме. Держись крепче! «Вытащи меня! Не отпускай!» Олегу с огромным риском для жизни все же удалось затащить меня на крышу и отодвинуть подальше от края. Он, что было сил, встряхнул меня за плечи и стал хлестать по щекам. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты идиотка?» «Сама знаю!» — рыдала я и тряслась, словно в лихорадке. «А если бы я не успел?» — голос у него дрогнул. «Если бы не увидел, ты бы уже через пару дней лежала в земле и тебя ели черви. Что случилось? Несчастная любовь? Ну скажи, дурацкая несчастная любовь? Ты любила, а потом его убила?» «Нет!» — мотал я головой и захлебывалась в рыданиях. Олег прекратил хлестать меня по щекам, взял бутылку и, сев рядом, стал насильно поить меня. Я всхлипывала и судорожно трясла головой. «Дура!» — повторял как заведенный Олег. «Знаю!» — всхлипнула я. «Ни черта ты не знаешь. У меня сестра в онкологическом центре лежит. Господи, как она хочет жить! Люди хватаются за жизнь, как утопающий за соломинку. Страшно смотреть, а ты тут такое вытворяешь. Почему ты не ценишь жизнь?» «Не знаю!» — растерянно пожал я плечами. «Ценить жизнь начинают, когда она в опасности. Чего тебе не хватает? А ты знаешь, каково проснуться после страшной операции и понять, что ты жив? А боль — это так, можно перетерпеть. Жизненные ценности меняются моментально. Живи, дуреха, пока есть возможность. Ведь это так здорово, жить. Не тебе решать, жить или умереть. На небесах дни каждого сочтены до минуточки. Я сама была смертельно больна. Тоже в больнице лежала черт знает сколько времени. Перенесла тяжелую операцию. Еле выкарабкалась. Тогда какого хрена с крыши прыгаешь? Пока в больнице загибалась, тот, с кем я жила, гулял как законченная сволочь. Но ты же его пришила. «Это да. Слушай, а ты не хочешь сказать мне спасибо?» «Спасибо!» — с надрывом произнесла я. «Я только сегодня поняла, что больше всего на свете хочу увидеть улыбку будущего ребенка. Это мечта такая?» «Да. Ты беременная, что ли?» «Нет». «Тогда зачем про детей говоришь?» «Просто подумала. Если бы меня сейчас не стало, я бы никогда в жизни ребенка не родила. А так хочется. И внуков на руках подержать мечтаю». Я отбросила пустую бутылку и мысленно попросила прощения у Бога. «Подумай о своей семье, о тех, кто тебя любит. Как переживут родные известия о твоей смерти? Что будет с ними? Думаешь, у тебя есть право распоряжаться своей жизнью, потому что она твоя? Но ведь это не так. Мыслями о тебе живут твои близкие. Жизнь человека прочно связана с жизнями тех, кто его любит. Как бы ты ни была убеждена в том, что одинока, не имеешь права ломать судьбу близких тебе людей. Думаешь, после смерти станет легче? В ад ведь попадешь. Ты ведь знаешь, что самоубийц даже в церкви не отпевают. Это люди, о которых нельзя молиться. На них страшный грех. Они отдали свою душу не Богу, а сатане. Я задумчиво посмотрела на Олега. Красивый парень. Он нервно курил. Мы сидели на крыше, и я думала, как же хорошо, что над нами было чистое небо. Господи, как хорошо, что я осталась жива. Как бы мне не хватало там, этих облаков, новогоднего снега, теплого дождя и всего, что придает жизни особый колорит и раскрашивает ее яркими красками. Как в калейдоскопе мелькали обрывки моей сломанной судьбы. Я всегда была недовольна жизнью и ощущала пустоту и одиночество. Ну и как ощущение быть на волосок от смерти? «Очень страшно», — выдохнула я. «Такое же, как недавно было у меня в больнице. А ведь когда я перехватил твою руку, я мог банально тебя не удержать. Понимаешь?» «Понимаю. Презираю самоубийц. Ограниченные слабаки. Не думал, что придется познакомиться с одной из них на крыше дома». «Извини». «Что извини? Ты, видимо, еще раз попробуешь? Суицидники реально больные. Пока свое дело до конца не доведете, не успокоитесь. Сейчас найдешь первый попавшийся сук и повесишься. Или с моста какого-нибудь сиганешь, или под колеса бросишься. Одним словом, доведешь задуманное до точки. Нет. Так я и поверил. Знаешь, мне жить захотелось. Не верю. Самоубийцам не верю. Не зря их сразу в психушку кладут. Человек, совершивший хоть одну попытку суицида, на ней не успокоится. Ты так говоришь, словно уговариваешь меня умереть. Я встала и решительно шагнула к краю крыши. Олег, только отцу не рассказывай. Ты куда, ненормальная? Олег подскочил ко мне и больно дернул за руку. Стой! Я отняла свою руку. Ну что тебе еще надо? Олег подтолкнул меня к лестнице и молча повел вниз.